Утром народ стал собираться к холму. Дед Лука прочитал «Царю небесный», и работа пошла как-то на удивление ходко. Уже через пару часов весь фундамент, сложенный из ровных белокаменных плит, выступил на поверхность. «Надо же! Уцелел!» — разводили руками сретенцы. «А это, наверное, от того, что часовню не сразу сломали. Почитай, два десятка лет она стояла пустой. И вот за это время постройка вросла в землю», — размышлял дед Лука. «А когда у дураков дошли руки сломать святые стены, в землю лезть поленились, фундамент и сохранился. Что ж, тем легче восстанавливать будет». «Смотри-ка, дед!» — перебил его Карелин. «Странный камень какой-то. Не вплотную к часовне лежит, а чуть поодаль». «Интересно. А ну-ка, мужики, навалимся!» И вскоре глазам изумленных крестьян открылся зеленый крест. Огромный каменный крест, вырубленный из цельного куска редкостного мрамора. По темно-зеленому фону шли более светлые прожилки. Он был почти целый, даже полировка сохранилась. Только по самой его середине шла трещина. «А тут какие-то буковки есть», — заметил Ефим Фомичев, счищая глину ладонью. Дед Лука присел рядом и ахнул. «Да ведь это же памятник воинам Куликовской битвы!» «Ну, конечно!» «В 1880 году было 500 лет сражению, и тогда у Сретенского памятник поставили, недалеко от Сретенской часовни. Саму часовню, говорят, установили еще тогда, в XIV веке, в знак того, что тут встречали победителей, и в память о погибших воинах. Тогда часовня была деревянной, конечно. Ну, а потом ее в камень перевели. Смотрите, вот и надпись: «В память 500-летия Куликовской сечи». А когда потом святотатцы пришли, они же первым делом крест сбросили с постамента. Он и раскололся. Потом лежал какое-то время. Вот его землей и затянуло. Зеленый крест. «Иванушка, выходит, сон-то твой в руку?» — сказала Линда и серьезно посмотрела ему в глаза. «Жалко, что расколотый, Иван». «Не беда», — сказал дед Лука, вставая и отряхивая колени. «Мы его в стену часовни вмонтируем, над входом, чтобы каждый входящий поклон отдавал». Через два дня Карелин, Линда и красавец Томас уезжали в Москву. Дед Лука настойчиво предлагал им забрать семейный ларец. «Старым мы стали с Суджей. Ну, как помрем, а у вас надежнее будет». «Нет, дедушка», — ответила Линда, — «ты еще крепкий. Храни. Чем дольше вещи у тебя останутся, тем здоровей будешь. Только вот четки я взяла бы. Можно, Иванушка?» «Можно». Посидели на дорогу, вышли на крыльцо —